Ну, этого мало. Когда так много сложных внешних деталей, на внутреннее устройство мне не хватает внимания. Ребятам тем более. Это нормально. Ничего не дается сразу. Еще летом мы бы и половины такого фасада не потянули. Надеюсь, уже в конце зимы нам будет по плечу более-менее жизнеспособный дворец. А пока эту красоту следует превратить во что-нибудь другое и забыть, как страшный сон. — Ничего себе страшный сон! — возмутился я. — Это ты страшных снов не видел? — Да я вообще никаких не видел. Вернее, просто не умею их запоминать. Несколько раз даже специальные подушки покупал. Бесполезно. Просыпался со смутным ощущением, что приятно провел время, но никаких подробностей, хоть убей. Вообще ничего. Ну надо же, я думал, так не бывает. Потому что обычно мастера совершенных снов свое дело знают. И если уж покупаешь подушку для сновидений, можешь быть уверен, что приобрел не только интересную ночь, но и подробнейшие воспоминания о приснившихся приключениях. Какой дурак станет платить деньги за забытый сон? «Может быть, тебе просто мастер неопытный попался?» — наконец спросил я. «Да вряд ли. Я одно время всерьез этим интересовался и знаю, кто в их цеху чего стоит. Так что, скорее всего, дело во мне самом. В конце концов, я решил махнуть рукой над тщетной попыткой увидеть и запомнить хоть какой-нибудь сон. Нет и нет. Идем дальше. Мне и наяву интересно живется». — Ладно, по крайней мере, ты избавлен от ночных кошмаров. Тоже неплохо. — А то ты не избавлен. Ни за что не поверю, будто тебя сном напугать можно. — Да можно, конечно. Что же, я не живой человек? — Живой — не вопрос. Зато по второму пункту есть у меня некоторые сомнения. — Да ну, — отмахнулся я. — Конечно, человек. Просто со странностями. Ну так а кто без них? У тебя вон шляпа, каких мир не видывал. «Я ее завел, чтобы на меня обращали побольше внимания», — признался Малдо. «Когда начинаешь большое дело, оставаться незаметным — плохая стратегия. Шляпа сработала как надо. В смысле, произвела куда больше фурор, чем наша работа. Шокированные придворные уговаривали короля и нового великого магистра Семилистника издать специальный закон, запрещающий гражданам разгуливать по улицам в головных уборах, пародирующих королевскую шляпу». Те, как я понимаю, наотрез отказывались заниматься подобной ерундой. Газеты обо всем этом увлеченно писали и заодно упоминали о наших с ребятами трудах. Надо же объяснить читателям, из-за кого столько шума. Благодаря им у нас появились постоянные зрители, настоящие поклонники, как у оперных певцов. Не поверишь, но даже подарки несли, словно и правда пришли не на стройку, а на концерт. Подарки упоминаются не случайно. Дело в том, что оперные певцы в Соединенном Королевстве выступают не в театрах, которых тут нет, а дают, условно говоря, домашние концерты. Так могут поступать только очень известные исполнители, уже сделавшие блестящую карьеру. Они сами соответствующим образом оборудуют свои дома, оплачивают услуги музыкантов, других певцов и танцоров, сценографов и костюмеров. Сами же рассылают приглашения любителям оперы, членам почетного списка богатейших граждан и важным государственным лицам. Получить подобное приглашение не только приятно, но и почетно. Отказываться от него считается приличным лишь в самом крайнем случае, например, находясь при смерти или на другом континенте. По сложившейся традиции, все приглашенные приходят с так называемыми подарками. Обычно певцам дарят драгоценности, старинные талисманы, дорогие заморские пряности и другие редкости. Иногда деньги, которые считаются практичным, но недостаточно элегантным приношением. Никаких специальных правил, оговаривающих ценность подарка, не существует. Однако общеизвестно, что экономичные меломаны быстро перестают получать приглашения на спектакли, и им бывает крайне сложно восстановить свою репутацию и снова попасть в списки желательных гостей. Но важно не это, а то, что некоторые зрители из любопытства задавали разные практические вопросы, а потом становились нашими клиентами. Или советовали знакомым. И правильно делали. Мы же действительно строим хорошие, качественные дома. Очень быстро и по столичным меркам недорого. Ну и само по себе зрелище эффектное, согласись. Однако, если бы о нас не писали чуть ли не в каждом выпуске газет, мы бы еще долго суетились в поисках заказов. Люди недоверчивы ко всему новому ровно до тех пор, пока оно не войдет в моду. Именно это мы и сделали. Вошли в моду, спасибо моей почти королевской шляпе. А уже потом я обнаружил, что в шляпе мне лучше работается, и думается, и вообще живется. Теперь это уже не просто шляпа, а самый настоящий талисман, дающий силу, как у древних магистров. Вообще с ней не расстаюсь, только на ночь снимаю. Мнется и спать мешает.